Она вернулась. Вернулась в родной город Свердловск почти через год. Поезд с большими красными крестами в белом круге на вагонах замер у перрона. Ее очень аккуратно вынесли на носилках и отправили в госпиталь. В сопроводиловке было сказано: обращаться очень осторожно, не переворачивать. Мелкий осколок у самого сердца. Она не помнила, как оказалась в медсанбате. Она ничего не узнала о своих спасителях. Кто ее в тот день вытащил из окопа в линии обороны врага, что проходила по левому берегу Оки у деревни Сивково и села Чагадаева? 12 июля 1943 года 1289-й морской стрелковый полк, командир-подполковник Бочков, в составе 110-й стрелковой дивизии, командир-полковник Артемьев, 61-й армии, командующий генерал-лейтенант Белов, вел наступление на Кривцовские высоты. Печальный исход боя мы, две подруги, я и Лена Огненко, предчувствовали. Перед понтонным мостом через Оку, что навели перед наступлением саперы, мы обнялись, расцеловались на прощание и расплакались. Я ушла в бой со своей ротой, она со своей. Бой был вязкий, затяжной. Мы с трудом продвигались вперед. Потери были большие. Мы же наступали на оборону врага, которую он крепил 21 месяц. У меня появилась работа сразу же. Начала бинтовать бойца, раненого осколком мины, и тут рванула совсем рядом. Очнулась я в медсанбате. Открыла глаза и вижу только полусферу. Мой глаз. Что с ним, доктор? Глаз цел. У вас небольшое касательное ранение переносицы и роговицы. Не волнуйтесь, скоро заживет. Извините, доктор, но у меня вся спина мокрая. Что там, вода или кровь? Когда перевернули, гимнастерка и тельняшка под ней все в крови. Оказалось глубокое проникающее ранение в спину с повреждением легкого. Резать не стали, туго перебинтовали. Извините, доктор, у меня что-то там в сапоге булькает. Вода или кровь? Сняли сапог, полон крови. И рана левой голени, размеров 5×7 сантиметров. Забинтовали и только тогда сняли с операционного стола. Через день температура подскочила до 39. Дышать трудно. От каждого вздоха острая боль под левой лопаткой. В санитарный поезд и дальше вглубь страны. В Свердловске Валя попадает в госпиталь, который разместился в родной школе, а через забор родной дом, хорошо видный из палаты. Просветили рентгеном. Опытный хирург констатировал: осколок прочно застрял в одном месте, со временем обрастет тканями. Там он без движения до сих пор. Особо не тревожит. Беспокоит память. «Разве я могу забыть то прощание с Леной?» — тихо продолжала разговор Валентина Макаровна. «Она ведь тогда мне сказала на прощание: Валя, как хочется жить! Ей ли не жить? Красоты неописуемой! Нежная девушка с иконописными глазами, волосы длинные, волнистые, с золотистым оттенком, вся ладная, как куколка. А как пела! Мы с ней познакомились на спевках, еще во Владивостоке, в хоре Тихоокеанского флота. Ее полюбил командир роты старший лейтенант Козинцев, и он, и она тоже погибли тогда. Иногда задаюсь вопросом: какой дурак нас послал на фронт? И отвечаю: сами рвались туда, пороги военкомата выбивали. Помню, первый раз надо мной там посмеялись и сказали: «Иди подрасти». И ведь правда, 156 сантиметров и вес 40 кило. Когда ходили по городу строем в столовую и обратно на курсах, еще не переодетые в военные, над нами смеялись. Мужчины снисходительно, ровесницы издевательски. Тоже мне, вояки в юбках. Война для нее стала памятью, как и для нас. Мы, второе и третье поколение, на это смотрим равнодушно. Многие утвердились в мысли, что, мол, те, кто воевал по-настоящему, уже давно покинули сей мир. Как видите, не все. Мне знакомы многие ветераны, которые живут, и у них до сих пор огромная жажда жизни. Не для того они приняли столько душевных и физических мук, чтобы так быстро убраться с земли, которой они дорожили. Комсомолка Валя Елсукова перед вторым наступлением, когда ее била озноб и бросала в жар, самостоятельно в окопчике, написала в заявлении о приеме в партию: «Я очень люблю свою родину и готова защищать ее до последнего дыхания. Как видим, так оно и было». В Орле на 7-й по счету встрече ветеранов со школьниками, которая проходила в самом большом и красивом зале Дворца культуры сталепрокатного завода, Валентина Макаровна увиделась со своим прямым начальником, военфельдшером Георгием Митропольским, приехавшим из Брянска, санинструктором арт-дивизиона Ниной Сергеевной Чепчуговой-Биск. На следующий день встречи, 9 мая, мы поехали в городище. Теплый утренний майский дождик привел грунтовку в состояние, знакомое фронтовикам. Машины дальше асфальта не пошли. Выручили ноги. 6 километров от Кривцова до городища мы прошли за час. После короткого митинга Валентина Макаровна опустилась на колени перед обелиском. Плакала горько и долго, как плачут матери на могилах детей. Поднимала голову и смотрела вверх на острую и узкую, как нож, стелу из красного гранита, где выбиты имена погибших. 30 из 1000 погибших. Первой была названа Лена Огненко. «Ну вот, я здесь, а ты», — заливая слезами, причитала Валентина Макаровна. «Мы же вместе ползли по этой земле, но почему-то мина выбрала тебя».